Сергей приехал к князю следующим утром. Нашел Ярополка на кремлевском подворье и за работой. Великий князь с утра пораньше, пока не жарко, вершил суд. Двое киевских бояр полаялись из-за свары холопов. Шум на судилище стоял изрядный, видаков с обеих сторон набралось больше сотни. Князь явно томился, этот галдеж ему изрядно надоел. Рядом с Ярополком, но пониже, сидел князь-воевода Свинельд, грузный и важный. Крутил седой ус, морщился. Заметно было, тянет его вмешаться, но не хочет подрывать авторитет князя. Появление Сергея Ярополк встретил едва ли не с радостью. Вскочил со своего высокого места, по-мальчишески прытко сбежал с помоста, однако тут же опомнился, остановился и ждал, покуда воевода спешится и сам подойдет к нему. Толпа сутяжников почтительно разошлась, пропуская боярина. — Важное дело, княже, — после обмена приветствиями произнес Сергей. — Надо обсудить. — Свинельд, будь вместо меня, — быстро сказал Ярополк и устремился к терему так проворно, словно опасался, что князь-воевода откажется. — Как здоровье, боярин? — вежливо поинтересовался великий князь, когда они вошли в думную палату. — Неплохо, княже, спаси бог, — ответил Сергей. — А дело у меня к тебе вот какое. И без спешки поведал историю Славки, уже частично известную князю, а также собственные выводы. — Значит, ты полагаешь, это ромеи, обреженные печенегами? — произнес Ярополк. — Что-то мне в такое не верится. — Не ромеи, обреженные печенегами, а ромейские печенеги, — уточнил Сергей. — Не глупо, между прочим. У печенегов, хоть и осевших в Византии, в степи остались родичи. Да и саму степь они знают неплохо. На твоих землях печенегов не жалуют, но кое-кто из тех, кому вера Христова особенно ненавистна, скорее уж с печенегом договорится, чем с ромеем. А если есть у лазутчиков помощник в Киеве, тот же Блуд, к примеру, то не так уж сложно превратить печенегов, скажем, в торков или, допустим, гузов, сменить одежду, собрать караван из дюжины восков, и вот тебе уже не печенежский отряд, а мирные торговые гости. — Может быть, — не стал спорить Ярополк. — Но зачем это Блуду или кому-то еще? — Это как раз вопрос несложный, — ответил Сергей. — Деньги. — А вот второй вопрос, что надо лазутчикам, — это уже действительно вопрос. — И что же им надо? — Этого я пока не знаю, — задумчиво произнес Сергей. — Может, Артем что-нибудь выяснит? Может, кто-нибудь из наших подкинет что-нибудь интересное? Такое количество воинов спрятать не так уж просто. — Не согласен, — возразил князь. — В наших рощах особо не спрячешься, а в тех же деревлянских лесах можно хоть тысячу спрятать, не скоро найдутся. — До деревлянских чащ еще дойти надо, — резонно заметил Сергей. — Этакая стая печенегов не мышка полевая. Допустим, удастся им просочиться подальше от порубежья и разграбить какой-нибудь городок. Вот-вот, — согласился князь. Чем дальше от дикого поля, тем народ беспечнее, да и побогаче. Большую добычу взять можно. — Взять-то взять. А дальше что? — Дальше ясно. Обратно в степь. Тут князь приумолк, задумался и покачал головой. — Нет, вряд ли. Не пройти им с добычи через наши кордоны. — Да и без добычи тоже не пройти, — сказал Сергей. — Как только они себя покажут, тут им и конец. Заполюют, как волков на выгоне. Однако, княже, хочу тебе напомнить, это необычные степняки. Потому цели их — цели необычных степняков, а злокозненных ромеев. Значит, дело не в добыче, а в чем-то еще. Позволь мне, княже, боярина твоего Блуда, лису моравскую, попытать. Его люди там были, он должен что-то знать. — Нет, — отрезал Ярополк, — Блуда не трогай. Не позволю я без верных доказательств боярина своего крепко спрашивать. А так он уже сказал, что ничего не ведает. А людей его, тех, что твоего Славку взяли, я тебе головой отдаю. Делай с ними, что хочешь. — Их еще найти предстоит, — заметил Сергей. — Вот и найди, — распорядился Ярополк. Разговор ему уже наскучил. — И печенегов тех ромейских тоже поищи. Хотя, сдается мне, ушли они обратно в дикое поле. Уже и след простыл. Добро, княже. Сергей поднялся, намереваясь уходить, но Ярополк его остановил. Сказал другим голосом, мягким, почти ласковым. — Погоди, боярин. Я рад, что ты в добром здравии. Хочу, чтобы послужил ты мне так же хорошо, как отцу моему. Хочешь, посажу тебя ошую, выше всех, кроме Свинельда. Хочешь? — Благодарю за честь, княже. Сергей наклонил голову. — Пусть тебе сыновья мои служат. Но меня хвалишь не по заслугам. Если бы я действительно хорошо служил князю Святославу, он был бы жив. — Нет, — покачал головой Ярополк, — чему быть, того не миновать. А то, что ты жив, а батюшка мой нет, так на то воля Божья. Думаю, Господь спас тебя, потому что ты истинной веры, а батюшка мой — язычник, света не принявший. Ярополк вздохнул. — За сыновей тебе спасибо. Младший растет славным воином, а старший твой — самый верный мой воевода. — Хороши у тебя сыновья, боярин, — продолжал Ярополк, — только мудрости твоей, особенной, у них нет. Сергей удивленно посмотрел на Ярополка. — Надо же, почувствовал. — Нет, пусть сын Святослава и молод еще, но уже истинный правитель. Умеет не видеть, а ведать. А князь между тем говорил. — Трудно мне, боярин, не знаю, кого слушать. Есть у меня Свинельд, но он стар уже, вдобавок не Христу, а Перуну кланяется, и о своей выгоде не забывает. — Не обижай Свинельда, — вступился Сергей. — Твой отец ему всю добычу булгарскую рамейскую доверил, и он отдал тебе все честь по чести, разве нет? — Потому и сидит Свинельд от меня одесную, и правит сейчас суд моим именем, — сказал Ярополк. — Но ты мне послужи, воевода. — Не велю. Прошу. Послужи. Трудно мне. — Пусть будет так, княже. Не слишком охотно согласился Сергей. — Только воин из меня теперь не дюже сильный. Мне не меч твой нужен, а ум. Князь повеселел. — Мечей у меня хватает. Именем моим бери, что нужно. Людей и припас сколько потребуется, без отчета. Я тебе верю. — Как трогательно, — подумал Сергей. — Это ведь еще вопрос, кто из нас богаче. Впрочем, помочь надо. Чутьем улавливал Сергей, близко ходит беда. Заваривается что-то нехорошее. Сергей и без благословения Ярополка послужил бы Киеву. Здесь все-таки его дом, его новая родина. Однако, заручившись абсолютной поддержкой князя, защищать родную землю намного проще. А что не отдал ему Ярополк блуда, так это правильно. Нет у Сергея доказательств вины боярина. А как только будут, тут блуду и конец. Ничего худого не сделал Сергею моравский боярин, а все равно воевода его не любил. Инстинктивно. Да и имечко такое зря не дадут. Что бы оно там ни значило по-моравски, а по-русски звучит совсем недвусмысленно. Однако блуд — это потом. Сейчас надо разобраться с этими ромеями-печенегами. Интересно, как дела у Артема?